встреча, память о ней навсегда остается. Ласковый вечер, тихая песня и шепот листвы. Время проходит, только на сердце вновь остается. Сколько надежд она в сердце вселила, светлой мечтою к этим двоим незаметно вошла. В образе мила верного друга она подарила. Чего счастья заветный нашла. В образе мила верного друга она подарила. Ключик от сердца, ключик от счастья заветный нашла. Встреча. Бог вам послал, дорогие мгновения, чтобы сегодня вы навсегда соединились в любви. Путь же по жизни с вами пройдет через года и волнения. Через года и волнения, первая встреча, тихая песня и шепот листвы.